Постоянная выставка «Нацистский рай», война, голод, ложь, гестапо, сколь долго еще терпеть? Может ли читатель достаточно ясно представить себе, чем является такая акция в столице Третьего Рейха в 1942 году? Примечание. Группа молодых евреев, руководимая Гербертом Баумом, решила поджечь геббельсовскую выставку. Выданные гестапо провокатором, 28 товарищей по борьбе были схвачены и обезглавлены. Только в 1941 году Шульце-Бойзен вплотную сближается с советской разведкой. Первые его контакты начались еще в 1936 году, когда он передал советскому посольству сведения о нацистских агентах, пробравшихся в состав интернациональных бригад в Испании. За несколько дней до нападения на Польшу он вручает работникам польского посольства в Берлине соответствующий план вермахта. После объявления войны Харро использует свое служебное положение в Министерстве германских военно-воздушных сил Люфтваффе и собирает разнообразную и обширную информацию. Ему помогает полковник Эрвин Герц, начальник третьей группы подготовки кадров для ВВС, Йон Грауденс, работник заводов Мессершмитт, Хорст Хайльман, старый член Гитлер-Югенда, работающий в группе расшифровки донесений доктора Фаука, ниже я вернусь к нему, Герберт Гольнов, ведающий не больше, не меньше, как подразделением парашютистов, действующих в советском тылу. Арвид Харнак со своей стороны имеет доступ к самым конфиденциальным планам выпуска промышленной продукции, в том числе и военной. Из этого видно, кто в берлинской группе «Красный оркестр» занимает главенствующее положение. Никак нельзя отрицать, что немецкие участники сопротивления внутри самой Германии играли особую роль в борьбе против нацизма. Вполне очевидно, что француз, бельгиец, поляк или чех не только не шел против своей совести, но, напротив, считал своим долгом принять участие в этой борьбе. Иное дело немец. Он задумывался, не изменяю ли я своей собственной стране. Но такие люди, как Шульце-Бойзен или Харнак, не колебались с ответом на этот вопрос. Больше, чем кто бы то ни было, они познали всю чудовищность нацизма, заранее взвесили, какими были бы последствия победы его оружия. На весь мир опустилась бы кромешная тьма. Они понимают, что союзнические армии, конечно же, сумеют раздавить гадину, а вместе с тем они сознают, сколь огромную помощь генеральным штабам стран, объединившихся в антигитлеровскую коалицию, могут оказать люди, которые находятся в самом сердце германской военной машины. Эта мысль и определила сделанный ими выбор. Мне хорошо известно, что сегодня в Федеративной Республике Германии именно этот выбор порой ставится им в упрек. Их без стеснений называют изменниками Родины, тогда как агентов, работавших на Англию, превозносят как героев. Но разве, сотрудничая с Советским Союзом, они не были вместе с ним кузнецами той же победы? Твердое убеждение большого хозяина. Мы идем в поход на Англию. После разгрома французской армии самая излюбленная песня немецких солдат не оставляет никаких сомнений насчет целей нацистского генерального штаба. Под кодовым названием «Морской лев» гитлеровские генералы лихорадочно разрабатывают план вторжения на Британские острова. В августе 1940 года Верховное командование Вермахта отдает приказ начать наступление на Великобританию с суши, с воздуха и с моря. 7 сентября на Лондон падают первые бомбы. В течение последующих 65 ночей англичане ночуют в бомбоубежищах. Все ждут со дня на день десанта германских войск. 12 октября 1940 года